учил двоеперстному сложению. Демонов имел у себя в услужении. Водяным демонам давал всякий скот по их требованию, когда погонят скот поить, и в то время отдавал им воду, а воздушные бесы ему безо всякого прикословия послушны, не уговариваясь, тогда как водяные без уговору, без подачки ничего не делают, а главный над всеми бесами — сатана Миха. Из Калуги в Киев он, юродивый, был принесен демонскую силою в 7 часов. Подобные явления могли ослабляться возможным распространением религиозно-нравственного просвещения в народе. Мы видели, что по духовному регламенту возлагалась на синод обязанность сочинить 3 необходимые для народа книги. Феофан Прокопович сочинил букварь, вышедший под заглавием «Первое учение отрокам». В предисловии говорится: «Понеже мнозе у нас чин отеческой имущи, и сами мало что знают о законе Божии, настала нужда общая сочинить книжицу с толкованием десятисловия законного от Бога преданного. Но и сие еще немного пользовало, ибо в России были таковые книжицы, но понеже славянским высоким диалектом, а не просторечием написаны, того ради лишались доселе отроцы подобающего себе воспитания. Видя убо таликую в народе своем тщету, всероссийский монарх, император и государь наш, всемилостивейший Петр Великий и яко отец Отечества, поболев сердцем о таком несчастии подданных своих, начал прилежно рассуждать, как уставить в России действительное и необходимое правило отроческого воспитания. И вдохнул ему Бог по его желанию таковой премудрый совет — повелеть сочините книжицу с ясным толкованием закона Божия и символа веры, и молитвы Господней, и 9 блаженств, и напечатать оную с букварем, дабы отроцы, читать учащиеся по буквам и слогах, во утверждении чтения своего не псалмов и молитв, но сего толкования учились. А посем уже в вере и законе Божией наставлении могли бы с пользою учить псалмы и молитвы. И все повелением его императорского величества и напечатана таковая книжица, по которой учими отроцы могут познать и волю Божию, и страха Господня от молодых ногтей научитеся. Сохранилась маленькая собственноручная записка Петра: «Чтобы мужикам сделать какой маленький регул и читать по церквам для вразумления». В феврале 1723 года Синод распорядился вместо прежнего чтения книг Ефрема Сирина, Соборника и других читать в Великий пост по церквам буквари с толкованием заповедей Божиих, распределяя их умеренно, чтоб приходящие в церковь и готовящиеся к исповеди и причастию святых тайн, слыша заповеди Божии и толкования их, и, осмотрясь в своей совести, лучше могли к истинному покаянию себя приготовить. В апреле 1724 года Петр прислал в Синод указ: «Святейший Синод, понеже разговорами я давно побуждал, а ныне письменно, дабы краткие поучения людям сделать, понеже ученых-проповедников зело мало имеем, также сделать книгу, где б изъяснить, что непременный закон Божий, и что советы, и что предания отеческие, и что вещи средние, и что только для чину и обряду сделано, и что непременное, и что по времени и случаю переменилось, дабы знать могли, что в каковой силе иметь. Во-первых, кажется мне, что просто написать тако, чтоб и поселянин знал, или надво, поселянам простые, а в городах покрасивее для сладости слышащих, как вам удобнее покажется, в которых бы наставление, что есть прямой путь спасения, истолкован был, а особливо веру, надежду и любовь, ибо о первой и последней зело мало знают, и не прямо что знают, а о средней и не слыхали. Понеже всю надежду кладут на пение церковное, пост и поклоны и прочее тому подобное, в них же строение церквей, свечи и ладан. О страдании Христовом толкуют только за один первородный грех, а спасение делами своими получать, как выше писано. Еще прежде Петр велел собрать римский, лютеранский и кальвинский катехизисы и прочие церковных действ книги и переведшие на славянский язык для знания и ведения напечатать. От преобразовательного движения в Великой России обратимся к таким же движениям в Малой. Мы видели положение Малороссии перед окончанием Северной войны, положение, вызывавшее постоянно вмешательство царского правительства, заставлявшее его усиливать свои средства для сохранения общих государственных интересов. Нештатский мир позволял действовать решительнее. В начале 1722 года, когда новый император торжествовал этот мир в Москве, приехал туда и гетман Скоропадский с поздравлениями. Его приняли почетно, но этим все и ограничилось. 29 апреля состоялся указ. Для прекращения возникшего в малороссийских судах и войске беспорядка велено быть при гетмане бригадиру Вельяминову и 6 штаб-офицерам из украинских гарнизонов на основании договоров, постановленных с прежними гетманами. Таким образом, один чиновник, находившийся при гетмане, заменен коллегией. На жалобу Скоропадского, что пункты Хмельницкого этим уничтожаются, Петр отвечал собственноручно. Вместо того, как постановлено Хмельницким, чтобы верхней апелляцией быть у воевод великороссийских, оная, то есть коллегия, учреждена, и так у ничего нарушения постановленным пунктом с Хмельницким не мнить, но будет сие для исполнения по оным. В мае обнародован был манифест об учреждении малороссийской коллегии под председательством бригадира Вельяминова. Обязанности новой коллегии были обозначены так. Первое. Надзирать за скорым и беспристрастным производством дел во всех присутственных местах и обиженным оказывать законное удовлетворение. Второе. Иметь верную ведомость о денежных, хлебных и других сборах и принимать их от малороссийских урядников и войтов.